Параграф 1.2. Общественные формы экономической организации и их историческая эволюция. Большинство западных учебников считают рыночную экономику единственно возможной, более того, наиболее естественной, от Бога данной системой экономической организации. Страница 16. Другие системы рассматриваются ими как аномалии, то есть отклонения от нормы, заведомо обреченные на неуспех вследствие их общей неэффективности. В данной книге мы рассматриваем как положительные, так и отрицательные стороны рыночной системы и приходим к выводу о том, что современному уровню технологий и развития общества больше всего соответствует смешанная экономика, которая соединяет в себе элементы рынка и государственного регулирования, частной, коллективной и государственной собственности, элементов капитализма и социализма, частной наживы и перераспределения доходов и богатства в интересах менее зажиточных слоев. Такая система позволяет соединять преимущества рынка, в частности, высокую экономическую эффективность производства, при наиболее полном использовании ресурсов и социальную справедливость в масштабах всего общества. Конечно, если посмотреть внимательно, все существующие в современном мире экономические системы являются смешанными. Весь вопрос в том, в какой пропорции между собой находятся в каждом данном случае рыночные и нерыночные механизмы. Знаменитый голландский экономист, лауреат Нобелевской премии Ян Тинберген считал оптимальной систему, которая сочетает капитализм в производстве с социализмом в распределении. Но такое жесткое деление тоже не всегда оптимально, так как есть некоторые сферы производства, которые требуют государственного контроля или государственной собственности, и некоторые сферы распределения, где рыночные принципы платность могут при определенных условиях действовать не хуже или даже лучше, чем нерыночные бесплатность, льготные цены. Очевидно, что каждая страна и каждое общество вольны выбирать такие сочетания, которые они считают наиболее для себя подходящими. Само понятие «рыночная система» охватывает существенно различные способы экономической организации. Например, в Западной Европе сфера нерыночного социального перераспределения и государственной собственности в сфере производства значительно шире, чем в США, хотя и там в 40-х-60-х годах эти нерыночные элементы получили немалое развитие, например, бесплатное или льготное медицинское обслуживание для бедных и престарелых. Япония с ее традицией пожизненной занятости в крупных корпорациях, работники, нанятые корпорациями в молодом возрасте, как правило, остаются в ней и не увольняются вплоть до выхода на пенсию, разительно отличается от Западной Европы, тем более от США, где такая практика считалась бы совершенно несовместимой с принципами свободного предпринимательства. Все это означает, что Россия в выборе своей современной экономической организации не связана какой-то одной рыночной моделью, которую она должна копировать. Тем более, что ее смешанная экономика, унаследовавшая производственно-материальную базу от центрального планирования, не может не строиться на существенно иной основе, чем в странах Запада. Это обстоятельство еще раз подчеркивает, как важно рассматривать любую экономическую систему как результат и как этап конкретной исторической эволюции. Рыночная система, существующая ныне в промышленно развитых странах, является итогом столетней и тысячелетней эволюции и постоянно меняется на наших глазах. Рассматривать ее как нечто застывшее во времени совершенно неправильно. Очень важно знать как истоки ее формирования, так и историческую перспективу ее развития. В отличие от неоклассической теории экономики, которая во многом игнорирует эволюционный подход и рассматривает рыночную систему вне исторического контекста, новая экономика, представленная в данной книге, считает экономическую эволюцию важнейшей составной частью предмета экономической науки. О других различиях между этими направлениями смотрите раздел 1.4. Страница 17. Существует несколько теорий исторической эволюции экономических систем. Наиболее полной и развитой из них является теория смены общественных формаций, разработанная Марксом и его последователями. Она в основном соответствует тому, что известно об истории человеческого общества и применительно к прошлому практически никем не оспаривается. Согласно этой теории, человечество проходит в своем развитии ряд стадий или формаций, в каждой из которых наблюдается соответствие между уровнем производительных сил, техники, технологий, уровня человеческих знаний, квалификации работников и формой производственных отношений, принципов организации производства, преобладающих форм собственности на средства производства и рабочую силу. Это соответствие со временем нарушается, так как новому уровню производительных сил, достигнутому в недрах старой формации, оказывается в ней тесно, и они требуют перехода к новому типу производственных отношений. Когда это несоответствие достигает определенного предела, при котором тормозится развитие производительных сил, одна формация сменяется другой. Уровень развития производительных сил обобщенно выражен в уровне производительности труда. При низкой производительности труда люди в состоянии создать лишь столько продукции, сколько едва хватает всем членам общества на выживание и продолжение рода. Это требует совместного и коллективного труда и совместного владения средствами производства, так как в одиночку человек или моногамная семья выжить не могут. Поэтому первой формацией в истории человечества был первобытно-общинный строй или первобытный коммунизм, характеризовавшийся общиной собственностью и общинным уравнительным распределением. По мере повышения производительности труда появился экономический излишек или прибавочный продукт за счет разницы между тем, что создано, и тем, что минимально необходимо для поддержания человеческого существования. Это имело двоякие последствия. Во-первых, появилась возможность выделения моногамной семьи в отдельную хозяйственную единицу, владеющую собственностью на свою землю и другие средства производства, то есть частной собственностью. Во-вторых, появилась возможность эксплуатации чужого труда, то есть присвоения собственниками средств производства, частными лицами или государством, прибавочного продукта работников, не имеющих такой собственности. На этой основе развился рабовладельческий строй, при котором значительная часть населения, чаще всего пленников, принадлежала частным собственникам и рассматривалась ими как разновидность рабочего скота. В странах Востока на той же основе возник так называемый азиатский способ производства, в котором монархическое государство владело большей частью земли и ирригационных сооружений и отбирало прибавочный продукт крестьян в качестве дани. При дальнейшем развитии производительных сил прибавочного продукта стало хватать уже на то, чтобы его присваивали не только монархи, но и землевладельцы пониже рангом, феодалы, помещики, причем взимаемого не столько с рабов, сколько с крестьян, зависимых от землевладельцев. К тому же труд крестьян был более производительным, чем труд рабов. Прибавочный продукт присваивался в виде натуральной, а позже денежной ренты, которая в разных странах носила название барщины, издольщины, оброка. Крестьяне, то есть главный трудовой ресурс того времени, в отличие от ремесленников в городах, не владели главным средством производства – землей и не могли полностью распоряжаться своим продуктом. Страница 18. В некоторых странах они не могли полностью распоряжаться и самими собой, то есть были крепостными, прикрепленными к земле работниками, полурабами. Эта формация, построенная на частной собственности на средства производства и неполной собственности работника на свою рабочую силу, называлась феодальным строем. Обратите внимание, в каждой из этих двух формаций, рабовладение и феодализм, существовала прослойка, которая, строго говоря, не подпадала под главный критерий формации. Были люди лично свободные, могущие распоряжаться своей рабочей силой, и были люди, которые нанимали работников на договорных началах. Эти чужеродные элементы, как правило, возникали там, где продукт создавался не столько для собственного потребления, как у крестьян, или для потребления хозяев средств производства землевладельцев, сколько для продажи на сторону – ремесленники, торговцы. Но эти категории составляли лишь малую часть населения в обществе. К тому же они были и формально, политически подчинены монарху, причем не только как главному землевладельцу, но и как самодержавному главе государства. По мере роста этих чужеродных слоев, получивших во Франции наименование «третье сословие», осуществлялся переход к новой формации капитализму. Свое наиболее быстрое развитие он получил после возникновения слоя богатых свободных крестьян, нанимавших работников из обедневших собратьев, и особенно после возникновения мануфактур, предприятий, использовавших преимущественно ручной труд многих наемных работников, и фабрик, предприятий, применявших машины вместе с наемными работниками. Эта первая промышленная революция в конце XVIII – начале XIX века резко увеличила среднюю производительность труда, а следовательно и прибавочный продукт, а также создала постоянно растущий спрос на свободных, незакрепленных работников. Классическое определение капитализма – соединение частной собственности на средства производства и полной собственности работника на свою рабочую силу. Работник продает свою рабочую силу во временное пользование частным собственником-капиталистом в обмен на заработную плату, обеспечивающую работнику необходимые средства к существованию. При этом в распоряжении хозяина остается экономический излишек, то есть прибавочная стоимость. Заметьте, что по мере перехода от одной формации к другой и роста производительности труда, постепенно расширяется и круг продукции, которая не потребляется непосредственно производителями и хозяевами средств производства, а создается для продажи. Соответственно, расширяется сфера рынка и рыночных отношений. Первоначально товары на продажу составляют лишь малую часть общей продукции общества, но с переходом к капитализму именно они начинают преобладать. В рынок втягивается не только капиталист, для которого практически вся продукция его предприятий должна быть продана на рынке, но и работник, который, не имея собственных средств производства, работает за деньги, на которые он покупает на рынке средства существования. Поэтому капитализм становится первой формацией, в которой рыночные отношения или рынок преобладают. Конечно, рынок развивается не только поэтому. Его развитие требует и самый рост производительных сил, который постоянно дробит производство на все более специализированные отрасли. Начав с двух отраслей – земледелия и скотоводства, этот процесс общественного разделения труда привел ныне к образованию сотен различных отраслей экономики, каждая из которых продает свою продукцию не только конечному потребителю, но и друг другу. Страница 19. Эта тенденция важна, так как показывает, что рыночная экономика не тождественна капитализму. Хотя капитализм впервые сделал рынок преобладающей формой обмена продуктами и деятельностью, не он породил рынок. Точно так же, если капитализму суждено когда-то отойти в прошлое, это вовсе не значит, что вместе с ним отомрет рынок, как это одно время считали марксисты. К тому же, как мы увидим из этой книги, рыночные отношения могут иметь разные формы и вариации. Но вернемся к формации капитализм. Так же, как к предыдущей, она меняется по мере роста производительных сил. То есть ее производственные отношения меняются и внутри данной формации, приспосабливая ее организационные формы к росту производительных сил. Например, на ранней стадии капитализма преобладала индивидуальная или партнерская семейная форма частной собственности. В дальнейшем оказалось, что рост размеров предприятий обгоняет рост индивидуальных капиталов, что требует их объединения для совместного владения крупными предприятиями. На этой основе развивалась акционерная форма собственности, которая преодолевает недостатки индивидуальной собственности, так как объединяет уже многих собственников. Недаром ее иногда называют коллективной частной собственностью. Заметьте, что акционерные компании, корпорации, преобладают не всюду, а главным образом в промышленности, на транспорте, в банковском деле. Но в сельском хозяйстве и отчасти в розничной торговле индивидуальная семейная собственность по-прежнему очень распространена. В последующем акционерная форма переросла свое первоначальное назначение объединять индивидуальные капиталы и стала преобладающей формой привлечения массовых сбережений населения к финансированию крупных компаний, объединяющих десятки, а иногда и сотни предприятий. Некоторые крупнейшие корпорации ныне насчитывают сотни тысяч акционеров. Например, крупнейшая автомобильная компания General Motors имеет больше акционеров, чем работников, и тех и других примерно по миллиону. При этом контроль за ней, как и за большинством других корпораций, находится в руках небольшой группы крупных акционеров, банкиров и наемных управляющих, которые нередко совмещают роль менеджеров и владельцев больших пакетов акций компании. Иначе говоря, при весьма широком дроблении собственности между акционерами сохраняется частный контроль над корпорациями. В первой половине XX века в рамках капитализма развилась и государственная собственность. Ее возникновение связано либо с передачей государству предприятий, переставших приносить их владельцам достаточную прибыль, либо с необходимостью создания на государственные средства предприятий, а иногда и целых отраслей, что первоначально не под силу даже крупным частным акционерным обществам. В некоторых отраслях, которые, наоборот, весьма прибыльны в силу своего монопольного положения, возникла необходимость установления строгого государственного контроля в интересах массы других, преимущественно частных предприятий. В противном случае они вынуждены были бы покупать по завышенным ценам продукцию естественных монополий, находящихся под частным контролем, от чего страдала бы экономика в целом. Смотрите об этом более подробно в главах 3 и 5. Во второй половине 20 века особое развитие получили транснациональные корпорации, то есть частные компании, владеющие предприятиями в нескольких или многих странах. Таким образом, частная собственность значительно эволюционировала в последние 2-3 века, выйдя в конечном счете далеко за пределы национальных экономик. Все это проявление растущей интеграции или глобализации мировой экономики. Страница 20. Читатель может задать законный вопрос. Что это за частная собственность, которая объединяет многих собственников, подчас не знающих друг друга? Вопрос справедливый, но он указывает на естественный процесс приспособления частной собственности к реалиям общественного производства. При этом важно помнить, что во всех случаях права собственников должны быть четко закреплены законом. Например, в акционерном обществе строго отделяются права собственности каждого акционера от прав собственности акционерной компании в целом. Последнее является самостоятельным юридическим лицом, обладающим полной собственностью над всем своим имуществом. Каждый акционер имеет, строго говоря, полную собственность лишь на акции, то есть на свою долю ценных бумаг общества и, соответственно, право на получение части прибыли в виде дивиденда. Однако при ликвидации акционерного общества собственник акций имеет право на компенсацию в виде доли от проданного имущества корпорации. Таким образом, речь идет об исторически развившихся весьма сложных переплетениях институтов частной собственности. В строго юридическом смысле и коллективная, и индивидуальная частная собственность имеют разнообразные формы. В зависимости от конкретного законодательства, она может быть более или менее полной собственностью данного лица на конкретный объект, а может содержать и всевозможные ограничения. Например, в Нидерландах, где автору пришлось проработать ряд лет, собственность на большую часть объектов крупнейшего в мире Роттердамского морского порта принадлежит государству, муниципалитету города Роттердам, а большая часть имеющегося в нем оборудования – многочисленным частным компаниям. Квартиры в доме, где я жил, продаются в частную собственность на основе купли-аренды на срок 70 лет, причем земля под домом принадлежит тому же муниципалитету. Но есть и дома, которые продаются в полную собственность, причем вместе с землей. Возможности для разнообразия форм частной собственности поистине безграничны. Нет необходимости втискивать их в какую-то одну форму. Например, полную частную собственность на землю. Все зависит от объекта и хозяйственной целесообразности его использования. В рамках капитализма постепенно преобразовались и собственно-производственные отношения. С развитием рабочего движения, профсоюзов, трудового и социального законодательства значительно изменились конкретные взаимоотношения между наемными работниками и их нанимателями. Одна из причин – дальнейшее повышение производительности труда, которое позволило поддерживать высокий уровень прибавочной стоимости при существенном росте заработной платы, выплаты всевозможных пенсий, пособий. Живучесть капитализма как формации объясняется этим постоянным приспособлением форм собственности и производственных отношений, которые, оставаясь прежними по сути, меняются по своим проявлениям, в значительной мере отличаясь, по крайней мере, в промышленно развитых странах от того стандарта, который существовал, например, в середине XIX века и даже в первой половине XX века. Надо сказать, что марксистская теория формаций в ее первоначальном виде не учла эту способность капитализма к приспособлению и адаптации. Согласно этой теории, капитализм должен смениться социализмом, а затем коммунизмом. Считалось, что производительные силы уже к началу XX века переросли производственные отношения капитализма и не могут далее способствовать техническому прогрессу. Построение социализма в его специфической форме, существовавшей в СССР, в странах Восточной Европы и Китая считалось началом перехода к этой новой, более высокой формации. Марксисты видели в социализме более высокую форму экономической организации по ряду причин. Государственная собственность на подавляющую часть средств производства изымала прибавочный продукт из доходов класса частных собственников и позволяла использовать его в интересах всего населения. Тем самым ликвидировалась эксплуатация большинства собственников рабочей силы меньшинством частных собственников средств производства. Центральное планирование позволяло заранее определять макроэкономические пропорции, не оставляя их складывания на волю стихийных сил, что должно было обеспечить более полное и более эффективное использование факторов производства, рабочей силы, средств производства, земли, природных богатств. Планирование позволяло также избегать систематических нарушений общеэкономического равновесия и связанных с этим периодических кризисов, ликвидировать безработицу, гарантировать на деле полную занятость. Оно же позволяло более равномерно распределять национальный продукт и доход в интересах трудящихся классов. Все это обеспечивало более высокие темпы экономического роста. Некоторые из этих преимуществ были действительно реализованы. Темпы роста экономики долгое время превосходили темпы роста большинства промышленно развитых стран Запада, по крайней мере, до середины 70-х годов. Центральное планирование позволило в короткие сроки создать в странах социализма весьма развитую индустрию, сравнимую по многим параметрам с индустрией наиболее развитых стран с рыночной экономикой. Преимущества в социальной области были несомненны, а многие из них были заимствованы странами Запада и приспособлены к капиталистической системе. Вместе с тем функционирование социалистической системы в этой особой форме, безраздельное господство государственной собственности и государственного контроля, выявило ее существенные недостатки. Сосредоточение руководства экономикой в руках государства создало развитую бюрократию, интересы которой далеко не всегда соответствовали потребностям большинства населения. Централизованное планирование успешно справлялось с координацией деятельности небольшого числа отраслей, в первую очередь не очень развитой экономики, но столкнулось с практической невозможностью определять конкретный спрос на десятки тысяч товаров и услуг в современном обществе. Фиксируемые государством цены позволяли избегать открытой инфляции, но они часто расходились с реальным соотношением спроса и предложения, что создавало периодические, а иногда хронические товарные дефициты. Высокая фактическая норма налогообложения прибыли предприятий лишала их руководителей и работников стимулов к совершенствованию производства, что сдерживало технический прогресс и замедляло общий экономический рост. Эти и другие недостатки привели экономику социалистических стран к относительному застою в 80-х годах, вызвали массовое недовольство правлением коммунистов и способствовали в конечном счете политической ликвидации советской власти. Недостатки режима умножались политической монополией коммунистической партии и недемократическими методами правления. Примечание первое, подстрочное. Подробный анализ сравнительных преимуществ и недостатков коммунистического социализма и главных причин его разложения и упадка смотрите в книге Меньшиков «Экономика России. Практические и теоретические проблемы перехода к рынку. Москва. Издательство «Международные отношения. 1996 год. Конец примечания». Это вовсе не означает, что социализм был некой исторической аномалией и отклонением от центральной траектории развития человечества. Для большинства этих стран социализм и центральное планирование послужили альтернативным способом быстрого преодоления экономической и культурной отсталости. При этом главной ошибкой государства было чрезмерное отклонение в сторону нерыночных методов руководства экономикой, недооценка роли частной собственности в развитии мелкого, особенно сельскохозяйственного производства и торговли, а также роли акционерной собственности в развитии крупного производства в слабо монополизированных отраслях. Эти недостатки постепенно и довольно успешно преодолеваются в Китае. В странах бывшего СССР Восточной Европы переход к рынку был сопряжен с трансформационными кризисами, особенно глубокими в России и странах СНГ. Одна из причин этого кризиса – слишком резкий и внезапный переход центрально планируемой системы на нерегулируемые рыночные начала, что породило хаос в связях между предприятиями, сильную инфляцию, значительное падение производства и уровня жизни. На этот раз произошел явный перекос в обратную сторону, то есть к абсолютному преобладанию стихий и рыночных начал без достаточной для этого подготовки. Между тем, если уж говорить о центральной траектории исторической эволюции экономических форм организации общества, то все развитие в XX веке свидетельствует о постепенном нарастании элементов распределительного и иного социализма в недрах преимущественно рыночной и капиталистической системы. О том, как конкретно это происходит, рассказано в разных разделах данной книги. С точки зрения этой общей перспективы, главными критериями являются нахождение оптимального сочетания между рыночными и нерыночными формами, поиск оптимального сочетания между экономической эффективностью и социальной справедливостью, нахождение оптимума между индивидуальными, частными и общественными интересами, сохранение баланса между экономической деятельностью людей и ограничениями, поставленными природой. Совершенно очевидно, что ни одна из существующих сегодня в мире форм экономической организации не отвечает полностью этим критериям. Если верить в прогресс человечества, а он виден даже из краткого обзора эволюции формаций, то движение все же идет в сторону общества, характеризуемого указанными четырьмя критериями. Это значит, что анализируя функционирование современной, преимущественно рыночной экономики, мы должны видеть, в каких формах и в какой мере она готовится к этому будущему и движется к нему.